Приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Добро пожаловать на очередное занятие по библейской доктрине. На предыдущих занятиях мы рассмотрели вопросы о природе Бога и о его природе и деле Иисуса Христа. В прошлой беседе мы говорили о цене, которую заплатил Иисус Христос для нашего искупления. Сегодня мы хотим пойти дальше, за пределы Его земного дела, которое включает Его распятие, смерть и воскресение. Сегодня мы будем говорить о Его деле и служении, которые Он совершает сейчас. Абсолютно важно, совершенно необходимо понять, что Иисус воскрес физически и во плоти вышел из гроба после Своего распятия. И с этим телом воскресения вернулся на небо, где Он находится и сейчас, одесную Всевышнего. Некоторые люди считают, что Его воскресение было воскресением только в духовном смысле. Они имеют в виду под этим, что Его учения, Его идеи продолжают жить, и что в этом смысле Он воскрес из мертвых. Библия, однако, дает ясно понять, что Иисус воскрес физически, воскрес в теле. В 24 главе Евангелия от Луки Он является Своим ученикам после Своего воскресения. Вот что пишет об этом событии Писание. «Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди их и сказал им: „Мир вам“. Они, смутившись, испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: „Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?“ Они подали Ему часть печеной рыбы и сотого меда, и взял и ел пред ними. От Луки 24:36-43. Из этого отрывка мы совершенно ясно видим, что Иисус после воскресения имел настоящее физическое тело. В стихе 37 говорится, что они подумали, что видят Духа. Почему они так подумали? Потому что они прекрасно знали, что Иисус был распят и похоронен, и вот теперь Он предстал перед ними. Они не смели надеяться на Его физическое воскресение, хотя Иисус неоднократно учил их во время Своего служения на протяжении 3,5 лет, что именно так все и случится. Их разум просто отказывался принять идею, что Иисус действительно воскрес физически. И поэтому они пришли к заключению, что перед ними явился Его Дух. Иисус тотчас разубедил их в этом заблуждении. Стих 39. Он сказал: „Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите“. И затем Он заявил: „Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня“. Таким образом, Его тело воскресения в буквальном смысле состояло из плоти и костей. И чтобы окончательно убедить их в реальности Своего физического тела, Иисус съел кусок печеной рыбы у них перед глазами. Следовательно, Библия совершенно ясно утверждает, что воскресение Иисуса было не только духовным воскресением. В книге «Деяния апостолов» Лука продолжает свое послание к Феофилу, к которому он обращается также в своем Евангелии. В первой главе «Деяния апостолов» он вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо. В стихах с 9 по 11 говорится: «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Деяния апостолов 1:9-11. Таким образом, вознесение Иисуса также было физическим. Он поднялся в небо у них перед глазами. В ряде отрывков указывается точное местонахождение Иисуса на небе. Он был восхищен на небо и посажен в славе одесную Бога. В 33 стихе 2 главы книги Деяний апостолов Петр сказал: «Итак он, быв вознесен десницей Божьею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Если вы посмотрите в алфавитном указателе к Библии, вы увидите, что в Новом Завете говорится о настоящем положении Иисуса одесную Бога не менее 20 раз. Об этом упоминается у Матфея, Марка, Луки, в книге Деяний апостолов, в послании к римлянам, Ефесянам, Колоссянам, Евреям и в первом послании Петра. Такое широкое упоминание этого конкретного факта говорит о его крайней важности. Положение по правую руку Бога, одесную Бога, указывает на тот факт, что Иисус Христос возвеличен над всей вселенной. В настоящее время Он управляет с неба, как Господин неба и земли, и Ему дана власть над ними обоими. Сегодня Он осуществляет Свою власть на земле через Церковь, которая является Его телом. В послании к Ефесянам говорится, что Он является главой Церкви во всех вещах. Бог Отец все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. К Ефесянам 1 глава, 22 и 23 стих. Причина, почему мы не видим влияние Христа во многих областях, состоит в том, что Церковь утеряла ясное понимание этого факта. Если бы христиане молились всем сердцем, всем разумом и волей, если бы они работали в полнейшем повиновении и отдаче Христу, мы бы увидели, как тяжелые и опасные ситуации в мире обращаются ко славе Господа. Христос не только глава Церкви, дающий ей направление и руководящий ее поведением в мире. Он также великий первосвященник Церкви. Как первосвященник, Он исполняет 5 различных функций. Он отправился на небо, чтобы приготовить место для нас, стать нашим предтечею, чтобы быть нашим защитником, чтобы быть ходатаем за нас, чтобы быть посредником между Богом и людьми. Мы находим одно из самых драгоценных обещаний Слова Божьего в Евангелии от Иоанна в главе 14. Иисус говорит со Своими учениками и сказал следующие слова: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Здесь Иисус говорит нам кое-что о той работе, которую Он предпринимает сейчас для нас. Он готовит для нас место в доме Отца. Значит ли это, что Он имел в виду буквальное место или просто вход, доступ для нас в дом Отца? Это уже вещь второстепенная. Когда Он приготовит это место, Он вернется и заберет нас, чтобы мы были там, где будет Он. Если Он имеет в виду настоящее жилище, это будет такое место, которое превзойдет всякое человеческое воображение. Если вы подумаете о сравнительно коротком сроке, в течение которого Бог сотворил небо и землю, и затем подумайте о том факте, что Иисус Христос отсутствует вот уже почти 2000 лет, вы можете получить какое-то представление о том, что Господь готовит для нас. Павел во втором послании к Коринфянам в главе 12 говорит о посещении третьего неба. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Стихи со 2 по 4. Реальность неба находится за пределами способностей человеческого языка. Человеческий язык просто не способен описать его. Если бы даже человек смог его описать, ему это делать не разрешается. Несколько выше в первом послании к Коринфянам в главе 2 Павел сказал: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. И нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи».